Айзек Азимов. Лучший друг. «Где Джимми, дорогая?» — спросил мистер Андерсон. «На кратере», — ответила миссис Андерсон. «Ничего не может случиться, с ним вместе рыбачонка. А эту уже доставили?» «Да, она еще в космопорте проходит обследование. Честно говоря, мне и самому не терпится ее увидеть, ведь с тех пор, как 15 лет назад улетел с Земли, я не видел ни одной, кино не в счет». «Джимми не видел ни одной вообще», — сказала миссис Андерсон, «потому что он родился на Луне и бывать на Земле не может. Почему я ее сюда и выписал? Мне кажется, она будет первая на Луне». «Уж очень она дорого стоила», — заметила миссис Андерсон с легким вздохом. «Рыбачонка тоже обходится нам недешево», — сказал мистер Андерсон. Джимми и в самом деле сейчас был на кратере. По земным меркам, для десятилетнего он был слишком худым и высоким. Руки и ноги у него были длинные и гибкие, но в скафандре он выглядел шире и коренастей. Так или иначе, к лунной гравитации он был адаптирован много больше любого человека, родившегося на Земле. Когда, сгибая и распрямляя ноги, Джимми начинал прыгать, как кенгуру, отец и мечтать не мог о том, чтобы его догнать. Наружный склон кратера был здесь обращен на юг, и Земля, стоявшая низко в южном небе, так бывает всегда, если посмотреть из лунного города, была сейчас почти полной и ярко освещала эту сторону кратера. Склон был пологий, и хотя весил скафандр немало, Джимми, прыгая по склону вверх, казалось, парил над поверхностью, как если бы гравитации на Луне не было вообще. «Рыбачонка, пошли!» — крикнул он. Рыбачонка, слышавшая Джимми по радио, пискнула и запрыгала за ним следом. Хотя Джимми передвигался быстрее отца, до рыбачонки ему в этом смысле было далеко. Правда, ей не нужен был скафандр, ног у нее было 4, а сухожилия были из стали. Она проплыла, кувыркаясь, у Джимми над головой и опустилась ему под ноги. «Не хвастайся, рыбачонка», — сказал Джимми, — «и не убегай далеко». Рыбачонка пискнула снова тем особенным писком, который означал «да». «Ты обманщица, я тебе не верю», — крикнул Джимми. И он взлетел еще в одном последнем прыжке, который перенес его через закругленный верхний край кратера на внутренний склон. Земля скрылась за краем, и вокруг стало совсем темно. В этой теплой, какой-то дружелюбной темноте исчезло всякое различие между поверхностью Луны и небом, если не считать мерцания звезд. Вообще-то Джимми не полагалось играть на внутренней темной стороне стены кратера. Взрослые говорили, что это опасно, но они говорили так потому, что никогда сами там не бывали. Грунт здесь был гладкий и похрустывал под ногами, и Джимми точно знал, где лежат немногочисленные валуны. К тому же, какая может быть опасность в том, чтобы бегать в темноте, если все время около тебя рыбачонка, если она все время прыгает, пищит и светится? Да она и без света всегда знает, где Джимми. У нее есть радар. С ним ничего не может стрястись, пока рядом рыбачонка, пока она бросается, когда Джимми оказывается слишком близко к какому-нибудь валуну ему под ноги, когда она прыгает на Джимми, чтобы показать, как его любит, или бегает по кругу и пищит тихо и испуганно, когда Джимми спрячется за валуном, хотя на самом деле рыбачонка прекрасно знает, где он. Как-то раз Джимми лег на грунт, как будто ему стало плохо, и тогда рыбачонка включила сигнал тревоги, и из лунного города моментально прибыли люди. Отец в тот раз сказал Джимми, что он думает о таких шутках, и больше Джимми не делал этого никогда. Он как раз вспоминал об этом, когда услышал на своей радиочастоте голос отца. «Джимми, возвращайся, я хочу кое-что тебе сказать». Джимми снял скафандр и помылся. Всегда приходится мыться после того, как побываешь снаружи. Даже рыбачонку опрыскивают, но она это любит. Стоит на своих 4 лапах, небольшое, всего фут длиной тело, вздрагивает и слабо светится. Голова маленькая, рта нет, 2 больших глаза за стеклами, и на голове шишка, в ней мозг. Попискивает, пока мистер Андерсон не скажет «замолчи, рыбачонка». Сейчас мистер Андерсон улыбался. «Джимми, у нас для тебя кое-что есть. Пока еще в космопорте, но завтра, когда там закончат обследование, это доставят к нам. Я решил сказать тебе прямо сегодня». «Земли, пап?» «Собака с земли, сынок, живая. Щенок скотч-терьера. Первый пес на Луне. Рыбачонка тебе больше не нужна. Держать их обоих мы не можем, а рыбачонка перейдет теперь к какому-нибудь другому мальчику или девочке». Он замолчал, ожидая, похоже, что Джимми что-нибудь скажет. Но, не дождавшись, заговорил снова. «Ты ведь знаешь, Джимми, что такое собака? Настоящая. Рыбачонка — это металлическая имитация живой собаки. Собачонка-робот. Потому она так и называется». Джимми насупился. «Рабочонка вовсе никакая не имитация, папа. Она моя собака». «Не живая, Джимми. Рабочонка всего лишь игрушка из стали и проводов, в которую вставлен простой позитронный мозг. Она не настоящая». «Она делает все, что я захочу, пап. Она все понимает. Значит, она настоящая». «Нет, сынок. Рабочонка всего-навсего машина. Просто она запрограммирована вести себя так, как она себя ведет. А вот собака, она по-настоящему живая. Когда у тебя будет собака, рабочонка больше не понадобится». «Но ведь для собаки нужен будет скафандр, правда?» «Да, конечно. Но все равно собака лучше, а к скафандру она привыкнет. В городе и скафандр не нужен. Когда она будет здесь, ты увидишь разницу сам». Джимми посмотрел на рабочонку, та пищала опять очень тихо и протяжно. Джимми протянул к ней руки, и рабочонка прыг и оказалась у него на руках. «Ну и какая же между ними разница?» — спросил Джимми. «Это трудно объяснить», — ответил мистер Андерсон. «Ты сам увидишь. Собака будет любить тебя по-настоящему, а рабочонка просто сделана так, чтобы показывать тебе, будто она тебя любит». «Но, пап, мы же не знаем, какие настоящие чувства у собаки. Может, она только притворяется?» Мистер Андерсон нахмурился. «Джимми, ты сам увидишь разницу, когда испытаешь любовь живого существа». Джимми крепко прижимал рабочонку к груди, лицо его выражало отчаяние. «Разве важно только то, что чувствуют они?» — сказал он. «А что я чувствую, разве не важно? Я люблю рабочонку, и это самое главное». И маленький робот, которого еще никогда не обнимали так крепко, запищал счастливым, громким, прерывистым писком.